Глава 37. Калидионский принц. Роберта окружали стены, которые он ненавидел. Хмурыми днями и бессонными ночами принц бродил от кровати к окну и прислушивался к звукам снаружи. Ему казалось, что о нем забыли. Тоска вцепилась принцу в душу, и он до крови царапал пальцы о стены, за которыми раскинулась Мейфорская площадь. Комната, где Роберта закрыли без права на оправдание, находилась под самой крышей высокой башни, где держали высокородных преступников, и он обреченно рассматривал мелкие фигурки слуг и стражников, бродивших под окном. Роберт отрывался от запотевшего стекла и прижимался к запертой двери. Он жадно вслушивался в разговоры охраны, выгрызая частички новостей. Говорят ли о нем? Вспоминают ли его грандиозное появление в Мейфорских стенах? Что король намерен предпринять? Представится ли Роберту шанс доказать свое королевское происхождение? Принц часто слышал шаги в коридоре. «Эй!» — кричал он и барабанил по двери. Ему не отвечали. Он кидался на кровати со злостью, бил кулаком по перине, но удары тонули в ней. Дни сменяли друг друга, одинаковые, как близнецы. Это был очередной день его заточения. Над Мейфором всходило солнце, комнату наполняла прохлада, а по потолку разгуливали серые тени. Принц безрадостно скинул тяжелое одеяло и потер глаза. Он едва успел одеться, когда услышал шаркающие шаги. В замке завертелся ключ, дверь отворилась. Появились два почтенных старика с выражением всезнания и глубокой усталости на лицах. Один некогда обучал принца точным наукам, а второй помогал мальчику овладеть искусством словесности. Принц узнал обоих и назвал по имени. Старцы недовольно переглянулись. Видимо, приказ короля состоял в том, чтобы Роберт их, наоборот, не узнал, и оттого его можно было бы признать самозванцем. Но пленник королевских надежд не оправдал. Он с легкостью ответил на их вопросы о семье, о детстве, о Мейфоре. «Ну как? Прошел я вашу проверку?» — поинтересовался Роберт. Учителя снова переглянулись и, не дав ответа, вышли за дверь. Поток посетителей в этот день не иссякал до вечера. Принца навестили и няньки, и слуги, и лекари, портные, и даже цирюльник. Принц вспомнил всех посетителей, некоторых с меньшим, некоторых с большим трудом. Совершенно не узнал лишь одного человека. Рослого, могучего и диковатого мужчину с роскошной бородой и длинными черными волосами, собранными в высокий хвост. Из-под его рукавов проглядывал узор черных шрамов. «А вот вас я не помню», — прищурился принц, разглядывая странного гостя. Мужчина ухмыльнулся. «Правильно. Я недавно пришел на службу к королю. Дант Гарс, охотник на ведьм», — пояснил он. Роберт Юн Реймстон, — в ответ представился принц. Его стрелой пронзил взгляд охотника. Дант Гарс принюхался и сказал. «От тебя пахнет колдовством». «У колдовства есть запах?» «Есть и примерский!» Холодные объятия страха мигом сжали Роберта. Но он тоже, принюхавшись, рассмеялся. «Не знаю. Я не чувствую». «Ты приехал из Дакхара. А где Дакхар, там и колдовство». «Из Дакхара? Нет, я приехал из-за моря», — возразил принц. Хоть он и пытался говорить уверенно, его слова походили на лепет. Охотник хмыкнул. «Капитан корабля Дакхарец. Заморского языка ты, догадываюсь, не знаешь. И от тебя воняет колдовством». «Ну и что?» — сказал Роберт в свое оправдание. «А что будет, когда я копну глубже? Когда допрошу моряков? Когда пообщаюсь с заморцами, у которых, по твоим словам, ты жил? Выясню ли я, что ты лжешь?» «Так вы сначала выясните, а потом поговорим». «Поговорим, это я обещаю». Охотник неспешно встал. Он заслонил с собой окно, и Роберт снова почувствовал себя беззащитным пленником в темнице, откуда единственный выход — смерть. «Ты бы видел, как я расправляюсь с ведьмами!» — услышал он напоследок. Дант Гарс запер дверь. У принца внутри все свербело. Столько усилий они с Анной Мельден вложили в легенду. Заплатили нужным людям, добрались до Заморья, чтобы нанять там корабль. Купили заморскую одежду, в конце концов. Но все равно остались пробелы, хлипкие створки, неспособные запереть правду. Через несколько дней пленника снова подвергли проверкам. Пришли старший брат с женой. Девушка сразу зацепила глаз и сердце Роберта. Моя жена Аэлия, урожденная Юн Бальфур, теперь же Юн Реймстон, будущая королева Каледиона», — представил девушку Тео. Роберт улыбнулся ей. Аэлия окинула принца безразличным взглядом, который он предпочел не заметить. Что он заметил, так это длинные светлые волосы, кремовую кожу и бледно-голубое платье, как нельзя лучше подчеркивающее ее холодную красоту. Палец девушки ядовитой змеей обвивало обручальное кольцо. Роберт вел себя с Аэлией любезно, но натыкался на стену равнодушия. Теотор говорил с братом о детстве, задавал вопросы, ответы на которые мог знать лишь настоящий Роберт, и хмурил брови, когда самозванца не удавалось подловить на лжи. Пленный принц легко делился воспоминаниями о детстве, и вскоре Тео утомился. Похоже, разговор через час произошел и со вторым братом, Серденом, и его женой. Серден задавал почти те же вопросы, и по его равнодушно недовольному лицу было видно, что он не заинтересован в восстановлении братских уз. Вскоре брат, получив верный ответ, распрощался и ушел. Роберт фыркнул ему вслед. Настроение чуть было не начало гаснуть, но вспыхнуло вновь, когда на порог темницы ступила сестра в сопровождении стражи. Она общалась с воскресшим принцем благосклонно. Много улыбалась, а в ее глазах горела искренняя радость. Прямых вопросов о детстве Карлена не задавала, как это делали до нее братья, но разговор все же вышел на общие воспоминания. Роберт вспомнил, как вместе с сестрой играл в прятки во дворе, строил снежную крепость, закапывал клад в Мейфорском саду. Для Карлены пленный принц повторил лживую историю чудесного спасения и последующей жизни в Заморье. В ответ сестра рассказала Роберту о положении дел на континенте и в королевстве в частности, о которых принц, впрочем, и так прекрасно знал. Не зря же Анна Мельден заслала в Мейфор ведьму, которая докладывала обо всем в Дахаар. Их беседа окончилась, и весь оставшийся день Роберт пребывал в возбуждении. Теперь в Мейфоре оставался лишь один хорошо знавший принца человек, который не навестил его — король. На следующее утро Роберта повели по запутанным мейфорским коридорам к Джеральду. Последний переход отделял Роберта от королевского кабинета. Юноша мрачно смотрел на сводчатые потолки и поймал себя на мысли, что в детстве они казались ему выше. Секретарь заволновался из-за того, что принц внезапно остановился и поторопил пленника. «Вам сюда!» «Знаю», — ответил Роберт. «Пора бы вам всем уже понять, что я здесь не впервые». И он, затаив дыхание, прошел в кабинет. Не дожидаясь приглашения, подвинул к себе кресло и сел, стараясь держаться свободно и с чувством собственного достоинства. «Итак, зачем же ты принес такое беспокойство в мое королевство?» — неприязненно спросил король. Он весь пылал яростью, которую Роберт ясно уловил с первых слов. «Истинный принц сразу бы вернулся домой, а не прятался в Заморье. Стало быть, ты не принц», — продолжил Джеральд. «Зачем же мне возвращаться в место, где меня и мою мать пытались убить?» Король надменно улыбнулся. «Убить? С чего ты это взял?» «А зачем же меня столкнули в море?» Роберт вспомнил, как стоял на палубе, а корабль качался на волнах. Он то вздымался вверх, то наклонялся вниз, словно танцевал на воде. Море клокотало, пенистые гребни волн злобно бились о борта, разлетаясь на тысячи леденящих брызг. И маленький принц завороженно любовался буйством природы. Он в первый раз видел шторм, и, надеюсь, в последний, думал он теперь, но тогда, в детстве, эта картина очаровывала. Детство принца закончилось тогда, когда грубая рука схватила его за плечо и толкнула за борт. Роберт перелетел через скользкие деревянные перила, почувствовал невесомость и отчаянно замахал руками и ногами, пытаясь задержаться в воздухе. Он не слышал всплеск, который, как ему казалось, должен сопровождать падение в воду. Слышал лишь крик матери и собственный крик. Соленая вода забилась в рот, в глаза и в нос. Волны легко укрывали его собой и переворачивали в воде, пока Роберт беспомощно пытался глотнуть воздуха. И стихия, так восхищавшая пару минут назад, сразу стала ему ненавистна. Роберт не помнил, как его вытащили, в тот момент он был без сознания. Его тормошили, чтобы привести в чувство, а он не мог ни говорить, ни двигаться, только дышать. Мальчик лежал на дне лодки и оглядывал два темных силуэта, которые возвышались над ним. Один силуэт принадлежал матери Роберта. Королева откинула капюшон плаща и склонилась над сыном, потрогав его за лоб. «Сынок», — — произнесла Эмилия, и слезы у нее покатились по лицу еще сильнее. Роберт тоже заплакал, мать наклонилась, чтобы обнять его, ведь несколько минут назад она думала, что потеряла своего мальчика. Только убедившись в том, что сын дышит, она разжала свои объятия и, завернув мальчика в одеяло, прижала к себе, а он уснул, согреваемый ее теплом. Во сне Роберт видел черноволосую девушку. Она мягко коснулась его плеча, спросила имя и сказала, что Каледионскому принцу рано умирать. «Что за вздор!» — рассмеялся король. Он смеялся очень чисто и естественно, но вена на его шее взбухла и запульсировала. «Кому и зачем вздумалось бы убивать тебя?» «Вы действительно хотите, чтобы я назвал имя вслух?» Роберт бросил на короля взгляд, полный невысказанных обвинений и уверенности в своей правоте. «Говори, если не боишься», — ухмыльнулся Джеральд. «Бояться должны вы, а не я. Это вы приказали убить меня. Я не ваш сын, и оттого вы возненавидели меня и мать, и поэтому вы заперли меня в башне, хотя знали, что я не вру, что я тот самый пропавший мальчик», — отчеканил принц, и мстительным огнем блеснули его сине-голубые, как кристалл азурита, глаза. Именно с них все началось. Однажды кореглазый Джеральд посмотрел на свою кореглазую жену, на своих кореглазых детей и на голубоглазого Роберта и потребовал объяснения такой неувязки. Эмилия пыталась оправдаться случайностью, чудом или голубыми глазами своих далеких предков, но в конце концов устала отпираться и призналась в измене. Король разъярился, он решил изгнать жену и чужого сына из Каледиона. А Эмилия не стала сопротивляться. Они договорились, что она уедет вместе с мальчиком в Заморье. А через время Джеральд объявит, что они отправились в путешествие и, к несчастью, погибли в пути. Только вот Заморье никогда не привлекало королеву, и она втайне написала Анне Мельден, с которой дружила до замужества, письмо с просьбой о помощи. Анна Мельден решила, что эту историю она когда-нибудь сможет обернуть против Джеральда, поэтому в помощи не отказала. Она даже послала своего человека оберегать Эмилию и маленького принца по пути в Дакхар. И не зря. Оскорбленный Джеральд решил, что одно лишь изгнание не искупит вину неверной жены, и подослал убийцу. Король не стал отпираться. «Если ты все знаешь, зачем вернулся? Ты же понимал, что я тебя не приму. Зачем мне держать в доме рядом с моими родными детьми плод измены?» «Потому что никто не знает об измене. Для всех я законный принц, и я буду требовать всего, что положено принцам. Я не отступлюсь от своих прав». «У тебя нет никаких прав». «Есть. Половина крови во мне по матери, все же королевская», — гордо заявил Роберт. «Но твоей матери больше нет. Король здесь я. И я объявлю всем, что ты не мой сын. Ты лжец и самозванец». Роберт предвидел такую угрозу. Он вольготно развалился в кресле, чтобы вывести из себя Джеральда, и неспешно почесал подбородок. Затем провел рукой по черным волосам, щекотавшим плечи. Он молчал. Король тоже молчал и шумно дышал. Тишина, словно грозовая туча, нависла над ними. Роберт давно заготовил ответную угрозу. Насытившись ожиданием, он пустил ее в ход. «А я подтвержу, что я не ваш сын», — хмыкнул принц. «Я расскажу людям всю правду, что королева обманула вас, что я родился от измены, что из-за этого вы изгнали и приказали убить меня с матерью. Народ до сих пор смакует подробности моего исчезновения и возвращения. Что же будет, когда я кину очередное полено в костер пересудов?» «О, я уже представляю, сколько волнений это вызовет. Великий король, что управляет огромным королевством, не смог управиться с собственной женой. Какой стыд! Какой позор!» Роберт замолчал. Он перевел дыхание и посмотрел на короля. Вена живо пульсировала, и лицо Джеральда все больше мрачнело. Но он быстро нашелся. «Я разве говорил, что отпущу тебя на волю? Проповедовать народу всякую чушь? Нет, место тебе в темнице, а лучше на виселице. За смуту, ложь и угрозы!» Принцу стало по-настоящему страшно, но виду он не подал. Он продолжил развязно. «Неужели вы думаете, что я попался бы к вам в руки, заранее не обезопасив себя? У меня есть друг, у друга есть письмо, а в письме написана правда». Роберт с удовольствием отметил напряженный вид короля. «Мой друг обнародует письмо, собственноручно подписанное моей матерью, королевой Эмилией Юн Реймстон, и всякому станет ясно, что расправились вы со мной, чтобы ваша тайна не воскресла». Джеральд скрипел зубами. Его переиграли. Правду обернули против него. А Роберт не останавливался и все сильнее затягивал узел на шее отца. «Выход у нас только один. Либо я остаюсь в замке и пользуюсь положением принца, либо...» «Ты сам-то не боишься оставаться в замке? А то мало ли что может с тобой случиться!» — ухмыльнулся король. «Письмо, спрятанное у друга, дарит мне спокойствие. Поэтому, надеюсь, меня никто не тронет. Верно, папочка?» Своего настоящего отца Роберт не знал. И мать, и Анна Мельдон держали имя этого человека в секрете. Поэтому вложил в слово «папочка» лишь презрение и насмешку. Джеральд вмиг рассвирепел, лицо стало бордовым, а седые брови изогнулись треугольником. «Ты можешь остаться, потерпим друг друга», — сказал король сквозь зубы. «И посмотрим, кто продержится дольше».